Со мной приехал мой духовник. Духовник моей мачехи упросил взять его с собой, дабы помочь исполнить миссию, — объявила она и, честное слово, слегка порозовела. Она потупилась, голос потеплел. — Позвольте представить вам отца Коломбина де Сен-Амана. Девочка вяло протянула ручку в сторону человека, лишь сейчас выступившего из тени колонны. — Мой друг, учитель, духовный наставник. Надеюсь, вы скоро возлюбите его так же, как я. Точно громом пораженная, в свете витражного окна я четко и ясно увидела перед собой его. Отросшие черные волосы собраны на затылке и перехвачены лентой, но в остальном он ничуть не изменился. Я вспоминала его именно таким. И поворот головы, и смоляные брови, и темные, как лес, глаза. Черный ему к лицу. Он знал, как хорош в этой сутане, украшенной лишь блестящим серебряным крестом. Он посмотрел прямо на меня и дерзко улыбнулся. Часть вторая. Лемерль. 13. 18 июля 1610. Эффектное появление, правда? Я ведь рожден для сцены или, если угодно, для виселицы. Особой разницы не вижу. Обе участи — это цветы. Люк под ногами, занавес в финале, ужимки и прыжки посередине. Даже тут есть своя романтика, но на тот помост мне еще не время. Придет пора, ты узнаешь первой. Уже ли ты мне не рада? После такой разлуки, Эйле, единственная моя, как ты летала в лучшие времена! Ни разу ведь не промахнулась, ни разу не трогнула. Я почти поверил, что крылья у тебя настоящие, они спрятаны под туникой, чтобы вознести тебя к небесам. Как ликовала моя обожаемая гарпия! И вот ты здесь, чудесные крылья, сломаны. Ты ничуть не изменилась. Мелькнула твоя огненная грива. Зря ты ее укоротила, и я вмиг тебя узнал. Ты тоже меня узнала? Правда, милая? Да-да. Ты же побледнела и уставилась на меня. Актеру в радость такой зритель, отзывчивый, благодарный, даже голодный. Уж прости за выражение. Такому стоит раскрыть весь свой талант. А я начинаю величайшее представление своей жизни. Что-то ты тиха. Да, понимаю, осторожность — величайшая добродетель, особенно для тебя. Но глаза колдовские, чарующие, воистину черные блестки на бархате. Гарпия. Поговори со мной. Одними глазами поговори. Знаю, причина в том скандальчике. Где дело было? В Эпинале. Зря ты так, гарпия. Не след долго обиду держать. Ты осудила меня, приговорила и вмиг повесила, верно? А меня не хочешь выслушать? Ладно, ладно, молчу. Я ни секунды не сомневался, что ты спасешься. Мою Эйле в клетке не удержать. Ее крылья разобьют тюремные стены, язычок взломает замки. Да, понятно, понятно. По-твоему, мне было легко. Охотились-то на меня одного. Поймали бы, обрекли бы на пытки и казнь. Разве мог я взять тебя с собой, Юлиетта? Я так поступил ради тебя, чувствовал, ведь без меня твои шансы на спасение много выше. Клянусь, я хотел вернуться. Ну, через какое-то время. Дело в Леборне? Его гибель тебя мучает. Я собирался улизнуть, а он намеренно ко мне прилип. Умолял взять с собой, в обмен вызывался перебить вас всех. Глотки, мол, им перережу, быстро, аккуратно. Только увези меня. А как получил отказ, схватился за нож. Я-то был без оружия, измученный нашими злоключениями, да еще покалеченный Эпинальским сбродом. Клятый карлик целился мне в сердце, но я увернулся, а он попал в правое плечо, да так, что рука перестала слушаться. Я отчаянно сопротивлялся, даром, что едва не терял сознание от боли. Нож я вырвал левой рукой, полоснул Леборна по горлу и дал дёру. Нож был подлинно отравлен. Полчаса спустя я не мог уехать. Лошадью править я не мог. Точно зверь умирающий заполз я в канаву и стал ждать. Думал, что случится, то случится. Видно, это меня и спасло. Разграбленную повозку солдаты обнаружили в 4 лье от Эпиналя и потеряли время на поиски и допрос мародеров. Измученный тяжелой раной я таился. Ел придорожные травы да плоды, которые показывала ты, когда мы вместе странствовали. Едва вернулась сила, я отправился в соседний лесок, развел костер и приготовил целебные настои, как учила ты. Полынь от жара, наперстянка от боли. Твои уроки, милая ведунья, спасли мне жизнь. Надеюсь, сарказм мой тебе понравился. Нет? Какая жалость! Глаза твои, как разящие клинки. Ну, ладно, ладно. Я чуток присочинила схватки с Леборном. Я тоже взялся за нож, да сплоховал, и мерзкий карлик пырнул меня первым. Слушай, при тебе я в жизни святошей не прикидывался. Обстоятельства сильнее человека. Когда-то ты, моя жар-птица, это понимала. Ради нас обоих, надеюсь, понимаешь и сейчас. Хочешь выдать меня, милая? А ты в силах? Нет, посмотреть было бы призабавно, но сперва хорошенько подумай. Кто из нас больше рискует? Кто играет убедительней? Я ведь и тебя убеждал, помнишь? Бумаги мои в порядке. Мне на счастье священник, прежний их владелец, попал в Лотарингию, на закате въехал в лес и внезапно занемог, вроде живот у него схватило. Бедняге повезло. Страдал он недолго. Я сам закрыл ему глаза,